Хаббл, Эдвин Пауэлл, 1889-1953, американский астроном, сторонник теории расширяющейся Вселенной, определил линейную скорость космологического разбегания галактик. Наверное, старые школьные инспектора в том воеводстве до сих пор вспоминают эту историю. Якуба целую неделю не допускали к занятиям. Директор вызвал его отца, но тот, приехав и даже не узнав, в чем дело, устроил такой скандал в директорском кабинете, что пришлось вызывать милицию. У отца Якуба был один единственный авторитет, остальных он не признавал. Его Якубек. От гордости сыном он чуть ли не парил над землей. Неизвестно, как до этого дошло, но на следующий день директор официально принес Якубу извинения перед всем техникумом, а учитель физики через две недели перешел в другую школу. После техникума дороги их разошлись. Яцек остался в Гданьске, а Якуб закончил во Вроцлаве математические и философские факультеты. Временами до Яцека долетали кое-какие известия о нем. То Якуб выиграл всепольскую олимпиаду по английскому языку, то он учится сразу на двух факультетах, то он пишет докторскую диссертацию в Штатах. Однажды кто-то Яцеку сказал, что Якуба исключили из обоих институтов, но он не поверил. А потом у Яцека заболела дочка, и мир рухнул. Ее звали Аня, ей исполнилось 8 лет. Она была для него светом в окошке, но у нее обнаружили белокровие, и жить ей оставалось всего несколько месяцев. Чтобы как-то вынести это, он начал пить. Он плакал и пил, и чем больше пил, тем больше плакал. Но при Ане он не проронил ни единой слезинки. Он потерял веру в Бога. Бога не было и быть не могло, потому что если он существовал, то был либо злой, либо бессильный, а может, злой и бессильный одновременно. Но даже теперь Яцек не мог в такое поверить. И потому исключал возможность его существования. Аню возили по всем клиникам Польши. У нее была аплазия, атрофия костного мозга. Единственным спасением была пересадка его, но тогда в Польше еще никто этого не делал. Как-то совершенно случайно, когда он в виде исключения был трезв, как стеклышко, ему сказали, что такие операции делают в США. Он знал, что стоит операция телосостояния, и тем не менее стал искать, к кому бы обратиться. Он узнал, что Якуб пишет докторскую диссертацию в Новом Орлеане, добыл через Вроцлавский университет номер его телефона в Штатах, а потом 2 недели все не мог решиться позвонить. Однажды по пьянке он набрался храбрости и заказал разговор. Соединили его через 18 часов, когда он протрезвел и даже не помнил, что прошлой ночью набрался храбрости. Однако он вспомнил, что хотел рассказать Якубу про Аню. Якуб слушал очень внимательно. Неожиданно он попросил сообщить все данные об Ане, о состоянии костного мозга и лимфатических узлов, о проведенной химиотерапии. Похоже было, что он знает все о лейкозах и пересадке костного мозга. Это удивило Яцека. Но ненадолго. Он вспомнил, что Якуб всегда знал все, в крайнем случае почти все. Якуб расспрашивал без всяких эмоций. Он даже не сказал, что чувствует или что-нибудь в этом духе. Попросил номер телефона Яцека, сказал, что позвонит через 2 недели, и, попрощавшись, повесил трубку. Яцек даже не ждал, что Якуб позвонит. Им столько раз обещали, но ничего не делали, столько раз обнадеживали, но, не шевельнув потом и пальцем, что уже не имело никакого значения, одним обманом больше или меньше. Просто Якуб был единственным человеком, которого он знал в Штатах,